Он будет обеспечивать жизнедеятельность будущей военно-морской базы в Нагасаки и станет своего рода причальной стенкой для военных и грузовых кораблей. Следом за ним шли балкеры-рудовозы, груженные скальником, которым собрались отвоевывать у моря сушу и тяжелой строительной техникой. И вот на это чудо его мысли Санька и хотел посмотреть, так сказать, воочию. Одно дело придумать, а другое дело реализовать. Да и с главой префектуры Нагасаки стоило пообщаться. Снова 10 кораблями Александр через 3 суток вошел в залив Нагасаки. Все корабли и выстроились в линию, как на параде напротив острова Дэдзима, кроме БДК Петр Моргунов, который прошел до самого острова, почти уткнулся в деревянную причальную стенку, собранную из вбитых в дно бревен лиственницы, и положил на нее, кхе-кхе, свою аппарель. По аппарели под сень японских кедров сошел Александр в легком темно-кремовом костюме с совершенно белой жилеткой, в белой шляпе с широкими полями и белых туфлях. В руке его была трость с круглым серебряным набалдашником. Его окружала группа морского спецназа Товхалулай с автоматами, в касках и бронежилетах. Александр немного прогулялся по дорожке, проложенной вдоль причала, совершенно не обращая внимания на голландцев, высыпавших из всех зданий и сооружений поглазеть на необычное зрелище. Невиданный корабль с распахивающимся носом и на всего в белом господина, вольготно чувствующим себя на их, голландской, практически, земле. Наконец, из толпы вышел полноватый господин в сюртуке поверх брюк тоном светлее, в туфлях на низком каблуке, в коричневой круглой формы шляпе с мягкой тульей. Под сюртуком виднелась светлая рубашка, повязанная квадратным галстуком бабочкой. Он попытался приблизиться к Александру, но спецназ ему грубо преградил путь, не доходя метров 3. «Позвольте представиться», — сказал господин, чуть приподнимая шляпу. «Я, глава местной фактории Ост-Индской компании Ричард Кокс и фактически хозяин этой земли. Сюда иным кораблям, кроме нидерландских, приставать запрещено. С кем имею честь? А, вот вы-то мне и нужны. Ознакомьтесь с нотой и выпиской из договора, подписанного Уссурийским королевством с сёгуном Токугавой 3 суток назад». Александр взял у одного из бойцов конверт, добытый тем из планшета, и передал его главе Ост-Индской фактории. Тот вскрыл конверт, достал один документ, пробежался глазами, потом достал другой. «Бред какой-то, этого не может быть», — воскликнул, пророкотав густым басом, «Кокс. Однако это факт. Вам дается 24 часа на то, чтобы покинуть факторию. Через указанный срок все постройки на острове будут уничтожены вместе с имеющимся в них имуществом и людьми. Вы не посмеете», — горделиво приосанился Ричард Кокс. «За нами стоят Нидерланды. Ваши Нидерланды — всего лишь 10 миллионов акров, а наше королевство только в материковой части — 80 миллионов акров. Плюс острова и плюс военная мощь. Хотите прочувствовать? И ничего личного, только бизнес. Время пошло с момента вручения ноты. За нами Великобритания». Еще более выпятил грудь Кокс. Александр посмотрел на часы. 11:25. Александр взошел на аппарель, та поднялась и створки носа корабля сомкнулись. Корабль вернулся в строй, встав первым. С БДК спустили на воду одну из моторных лодок и Александр перешел на свой флагман «Анадырь». В Нагасаки было жарко, а на БДК даже в каютах кондиционеры был не предусмотрены, только в боевой рубке. Да, через сутки от острова не отошло ни одно торговое судно, коих, надо сказать, и на рейде, и на острове было пришвартовано изрядно. На судах имелись пушки. К острову снова подвалил БДК, раскрылся, опустил аппарель, по нему на берег вышел дежурный офицер. «Позовите Ричарда Кокса, любезный», — попросил он одного из зевак. «Мне поручено передать ультиматум». Сразу несколько человек кинулись искать Кокса, и тот неспешной походкой вскоре появился. «Ваши действия недопустимы. У нас тоже договор, и он не расторгнут ни одной стороной. Мне об этом ничего не известно, мистер Кокс. Мне поручено передать вам ультиматум, в котором говорится, что если вы в течение часа не начнете эвакуацию, то мы по договору с сёгунатом Японии об обеспечении безопасности государства начинаем бомбардировку острова и стоящих на рейде кораблей. И поверьте, лучше бы вам убраться по добру по здорову. Наши орудия сравняют все постройки острова с землей. А не убраться ли вам к черту и дьяволу одновременно?» – вспылил голландец. «Вы ответите за дерзость, мальчишка». «Да, я». Дежурный офицер развернулся и скрылся в трюме корабля. Через час ударила первая ракета, а корабли обстреляла артиллерия торговых судов. Тогда и корабли королевства Уссури ответили арт-огнем из пушек малого калибра. Японских кораблей на рейде не стояло, как не стояло на рейде и голландских кораблей минут через 30 обстрела. 5 ракет поразили весь остров, и выживших почти не было, а тех, немногих, кто выжил, добил морской спецназ ТОВ. Трупы погрузили в рефрижераторные контейнеры до востребования. Жестоко, может быть, но ни голландцы, ни другие торговцы не церемонились с туземцами, убивая их тысячами. А почему Санька должен был их жалеть? Глава 16. Дожидаясь прибытия первого балкера, который пришел через двое суток, Санька следил за тем, как два огромных бульдозера равняют остров, убирая его от мусора, оставшегося после разрушенных деревянных торговых лавок и складов, и уничтоженного, смешанного с землей товара. В основном тут были россыпи чая, риса, другой какой-то крупы, овощи, фрукты. Бульдозеры сгребали мусор в кучу, а грейфер с балкера своими двумя ковшами забирал, что мог, и перекладывал себе в трюм. Вскоре подчалил балкер со скальником и стал выгружать его прямо на немногие оставшиеся японские сосны. За пределами острова тем временем собралась толпа японцев, и в их глазах уживались одновременно и мистический ужас перед стальными чудовищами, и восхищение, и жалость к соснам. Камень-скальник бульдозеры сваливали в воду с примыкающей к причалу, к которому был пришвартован и выгружался балкер. Дело шло быстро. Глубина у острова была всего около 5 метров, и остров постепенно, но довольно скоро удлинялся. За сутки к острову прирезали около 25 метров земли в сторону центра бухты, немного подняв остров над уровнем мор. Следующие 40 тысяч тонн дробленого камня удлинили остров еще на 25 метров. И так далее. Всего за неделю выгрузилось 4 балкера, и остров увеличился на 100 метров в длину и на 1 метр в высоту. Потом для обвязки пирса на дно опустили шпунтовые сваи. Одновременно на готовой площадке собрали небольшой модульный бетонный завод. Когда в опалубку начали заливку бетона, Александр понял, что все идет по плану. По сноровке, отсутствию суеты, криков и повышенных тонов, было видно и понятно, что работают специалисты высокого уровня, с большим опытом строительства и, явно, ни одного причала. Примерно через неделю работ на территорию острова напросилась делегация префекта Нагасаки. Видимо, они сообщили в метрополию о произошедших событиях, и им только что пришел какой-то ответ, подумал Санька, разглядывая обращение от имени префекта с просьбой снизойти до принятия делегации во главе с префектом. К этому времени ближнюю к материку сторону острова украсил 5-метровый стальной профильный забор с воротами, и курьер дожидался ответа на мосту. Санька согласился встретиться, и делегация явилась. Их было 3 человека, и они больше походили на самураев, чем на чиновников. У всех у них имелись мечи и еще по 2 ножа поменьше, засунутые за широкий пояс. Широкие, топорщащиеся одежды делали гостей круглыми и похожими на бумажные китайские фонарики. «Оружие придется сдать», — сказал один из спецназовцев, не двигаясь в сторону прошедших в ворота гостей и направляя на них ствол автомата. Александр предупредил, что двигаться в сторону японцев стоит только, если ты хочешь их убить, но убивать лучше издалека. Поэтому стой, наблюдай, реагируй. За эту линию с оружием нельзя, сказал второй офицер спецназа, показывая на отбитую краской широкую ограничительную полосу в виде рамки, концами заканчивающимися у забора с обеих сторон ворот и означавшую границу Уссурийского королевства. Офицер-переводчик перевел. Японцы что-то гневно прохрюкали, речью эти звуки назвать было трудно. Говорят, что это старший Нагасаки Бугё, губернатор Нагасаки, Такадай Кахэй, это глава Нагасаки Кайсё, то есть этого торгового поста, Такасима Сюхан. Третий, это их какой-то ученый, Сакума Кунитада. Сдавать оружие они не хотят. Тогда аудиенции не будет, сказал дежурный офицер, стоящий чуть сзади бойцов спецназа и переводчика. Скажи, что никто к их оружию не прикоснется. Они положат его в этот ящик. Мы его запрем, опечатаем, а ключ отдадим им. Иначе никак. Переводчик объяснил обстановку. Японцы еще немного порычали и похрюкали, но мечи вынули и самостоятельно положили в металлический ящик, поставленный здесь именно для таких случаев. Офицеры про себя отметили, что их правитель в этом оказался провидцем. Получив ключ, японцы, скрипя и гремя своими накрахмаленными пышными одеждами с огромными плечами, прошли вслед за дежурным офицером в небольшой двухэтажный домик с террасой на втором этаже и стеклянными окнами во всю стену, собранный из 6 40-футовых контейнеров. Дверь первого этажа отъезжала в сторону, как и в японских домах, и это японцам понравилось. Понравилось и то, что им предложили разуться в прихожей, а человек, встретивший их, тоже был разут. В центре помещения, куда их пригласил хозяин дома, стоял низкий круглый стол, рядом с которым стояли очень низкие приспособления для сидения. На столе стоял чайник с правильно заваренным отличного качества чужемирным чаем. Не чужеземным, а именно чужемирным. Стояли чашки хорошего китайского фарфора, индивидуальные вазочки из того же сервиза с печеньем и конфетами, птичье молоко приморской кондитерской фабрики. «Прошу присаживаться», — сказал Александр без переводчика. Ему не нужны были переводчики. Он с помощью своей матрицы мог говорить на любом языке, или наречии мира, с которым соединен на тонком уровне. Он мог бы обойтись и без слов, но тогда его бы точно не поняли. Глаза японцев округлились. «Господин владеет киотским языком», — произнес губернатор Нагасаки Такадыкахы. «Господин был в столице, господин владеет и языком Рюкю, и языком Нагасаки. Вас какой устроит, на каком языке вам будет максимально понятно сказанное мной? Киотский вполне устраивает», — поклонившись, сказал губернатор. Губернатор еще раз представился сам и представил пришедших с ним гостей, добавив, что он взял с собой известного ученого, так как заинтересовался техническим оснащением Санькиной миссии, и сразу попросил разрешения осмотреть корабли и технику. «Предлагаю обсудить эту сторону наших взаимоотношений позже», — сказал Александр. Вперед выступил переводчик. «Вы имеете честь говорить с самим королем и главой правительства Соединенного Уссурийского королевства. Обращаться полагается по титулу. Ваше Величество, король». Самураи склонились в поклоне. «Я сам решил посетить Японию с неофициальным визитом и убедиться воочию в беспредельном высокомерии голландцев. Вы знаете, что к Японии движется военный флот из 10 кораблей с целью заставить разорвать вашу самоизоляцию и пустить на ваши земли то, от чего вы все эти столетия защищали своих людей». Губернатор покрутил головой. «Про флот нам ничего не известно. Чей флот движется к Японии? Голландский? Флот Соединенных Штатов Америки. Америка далеко», с сомнением в голосе проговорил ученый Сакума Кунитада. «Зачем ей Япония? Япония у всех, как кость в горле у собаки. Все хотят навязать ей свои товары и забрать у вас серебро и золото. Серебряный рудник на Кюсю иссяк 20 лет назад», с сожалением произнес губернатор. «Неважно, они заставят вас покупать свои товары и заберут все ваше серебро. А вы, прогурчав, как голубь и хмурясь», спросил Такасима Сюхан. «Все торговцы так делают. Мы не торговцы. По крайней мере с Японией. Я уважаю ваше решение закрыться от всего мира. Япония самодостаточная страна. Мы сами долгое время закрывались. Но сейчас такое время, что кто сильнее, тот и навязывает свою волю. Так тоже было всегда», буркнул Такасима. «Правильно, но тут появились те, кто не считается с чужими правилами и не уважает чужое мнение. Вы тоже обстреляли Эда», сказал Сакума Кунитада. «Мы хотели, чтобы нас услышали, и нам нужна была гавань возле Китая. Там сейчас начнутся очередные опиумные войны. Одну британцы выиграли. Мне не хочется, чтобы они выиграли еще одну». «Вы намерены встать на сторону Китая?» — удивился Сакума Кунитада. «Зачем вам это? У вас с ним военный договор?» «Нет», — покрутил головой Санька. «Мне не нравится, что британцы заставляют китайцев покупать опиумом, чем травит их. Вы знаете, что 80% высших чиновников Китая одурманены опиумом, отравлены. Государство распадается. То же самое британцы могу сделать и с Японией, если им разрешить свободную торговлю». Санька так обстоятельно говорил с гостями, потому что знал, что уже сегодня стенограмма беседы уйдет в Эда. Кто-то из троих гостей наверняка представитель японской спецслужбы Мэцука, внутренней контрразведки Сёгуната. А может быть, и все трое напишут, что каждый услышал и как понял. И Санькины слова дойдут до Сёгуна и заставят задуматься. «А вы не такие?» — спросил Такасима Сюхан. Он больше двух других соответствовал образу и духу самурая-воина. Санька это почувствовал через его матрицу. Сделав мысленный запрос в земной интернет, он, к своему удивлению, нашел эти имена. Но Такасима Сюхан, как и Сакума Кунитада, должны были находиться под обвинением и под домашним арестом. Как понял Санька Зи их преклонение перед западным оружием и техникой, Такасима убеждал самураев начать использовать современное огнестрельное оружие, а Сакума убеждал правительство развивать науку и технику, беря, как образец, западные достижения. И вот они здесь. Странно. Видимо, Сёгунат посчитал их знания европейцев необходимыми или полезными в разговоре со странным посланцем непонятно откуда появившегося уссурийского королевства. У нас иные цели. Мы, как и Япония, самодостаточны. У нас есть острова, где есть уголь, рыба и лес. У нас есть плодородные земли. У нас есть металлы и, главное, у нас есть умные люди. И какая это цель? Санька улыбнулся. Не дать британцам, французам и американцам здесь распоясаться и навязывать свою волю. Здесь есть те, кто имеет собственное мнение и готов его защищать с оружием в руках. Вы убили всех голландцев? Спросил Такасима. Всех до одного, кивнул головой Александр. И не взяли их товар, а могли бы. Мы не разбойники, мы воины. В вас течет кровь самурая, сказал Такасима и склонился перед Санькой в поклоне. «Вполне возможно», — согласился Александр. «Я родился на берегу Японского моря». Гости переглянулись, потом перевели взгляды на Александра и, словно по команде, поклонились. «Спасибо. Король Уссури, первый из европейцев, кто назвал наше море японским», — сказал губернатор Нагасаки Такадайкахы. «Чаще все писали, корейское или восточное. Выпейте со мной чаю», — спросил Александр. «Мы не смеем, уважаемый король, у нас не принято пить чай с Микадо других государств. Это привилегия Сёгуна. Ну, что ж, мы на вашей земле. Я уважаю традиции чужих домов, если нахожусь в гостях, и хотел бы лично выразить извинения за бомбардировку Эда. Мои военные выбрали самые малонаселенные участки побережья, но иначе я бы не достиг нужного мне и Японии результата. Наше дальнейшее сотрудничество убедит Сёгуна в нашей лояльности. У нас говорят... По делам узнаешь и друзей, и врагов. Достопочтимый король Уссури христианин? Спросил Такасима. Нет, достопочтимый король Уссури имеет свой путь, улыбнувшись одними губами, сказал Александр. Китайский дадин? Расширил глаза Такасима. Нет, мой да больше похож на ваш путь богов два, но я не хотел бы с вами его обсуждать. Это мой путь и он ведет к солнцу. У вас это богиня Аматерасу. И на моем государственном флаге солнце с лучами. Санька показал на стоящее в углу белое знамя с изображенным на нем солнцем и расширяющимися лучами. Все трое гостей разом поклонились флагу. «Разрешите поблагодарить вас, король Уссури, за прием», — проговорил губернатор Такасима. «Мы вынуждены просить вас разрешить удалиться. Благодарю и вас за ваш визит. Передайте Сёгуну Токугаве мои искренние пожелания долгой жизни, выздоровления и пожелания личной встречи. Думаю, нам есть что обсудить. Хотя бы участие в войне против британцев, которые почему-то называют себя великими». Трое гостей так и вышли пятясь и постоянно кланяясь, забыв, что тема осмотра техники была оставлена на потом. Как правильно предполагал Санька, все три его гостя написали отчеты об услышанном и увиденном, и отправили их разными курьерами. Сёгун Токугава самолично прочитал сообщение и потом долго сидел в раздумьях. То, что к Японии шла эскадра американцев, он не верил. Слишком далеко находилась эта Америка. Даже сами североамериканские китобои, которых он иногда допрашивал сам, говорили об этом. Они рассказывали о каком-то страшном проливе и мысе Горн, где постоянно бушуют ураганы и который пройти очень даже непросто. Зачем американцами рисковать, отправляясь в дальний путь? Какая такая жизненная необходимость толкнет правительство американского президента на то, чтобы подвергнуть эскадру риску? Ради торговли с Японией, где та Америка и где Япония? Какая может быть торговля между странами, находящимися на разных концах света? Торгуют с соседями. Хотя и голландцы рассказывают, что тоже добираются к Китаю несколько месяцев. Токугава не понимал логики европейцев. А вот логика правителя Уссурийского королевства ему понятна. И Токугава был бы не прочь унизить англичан. Но у Токугавы практически отсутствовал военный флот. А участвовать в войне на правах подносящего стрелы Токугава не хотел. Говорили ему, что грядет пушечная эра. Такасима и говорил. Но Токугаву убедили, что сражаться таким оружием не по-самурайски. И он, Токугава, заключил Такасима сначала в крепость, а потом под домашний арест. И правильно он сделал, что сейчас вызволил обоих специалистов по европейской культуре. Такасима, истинный самурай, давно предупреждал его, что европейцы сильнее могут легко разрушить Японию. Сакума тоже предупреждал, что европейцы сильно продвинулись в науке и технике. Он даже сделал электрический телеграф, который помог бы держать связь между островами, не посылая гонцов, а по проводам. За это его едва не казнили. И вот теперь Токугава сам видел, оружием какой разрушительной силы могут владеть враги Японии. Токугава понимал, что этот уссурийский микадо снизошел до разговора с низшими не просто так. Ему надо было донести свои мысли до него, до Токугавы. Таким оружием, каким оснащены корабли уссурийского микадо, можно было бы разрушить любой город и любые крепости. Токугава самолично наблюдал за дружескими кораблями, а потом прошелся по пепелищу разрушенных портовых сооружений. Он видел трупы японцев, которым не повезло попасть под обстрел. Их было немного, но они были. Не выжил никто на территории порта. Так же, как не осталось и ни одного неразрушенного здания. Токугава читал отчеты о бомбардировках англичанами китайских портов в 1941 году. Он тогда не поверил, что англичане победили в войне с Китаем. Китай очень большой и у него очень много людей. Но Китай проиграл какой-то, находящийся за 39 земель, Британии. У флота которой здесь даже нет базы снабжения. А оружие уссурийского микадо гораздо мощнее, думал Токугава. И он слаб, если не захотел подчинить Японию. Стоило только разрушить несколько городов, и Япония бы отдала не только маленький островок в Нагасаки, но и все Нагасаки, а может быть и весь остров Кюсю. И эту слабость врага, пытающегося показаться другом, надо попытаться использовать. Хотя, его слабость может оказаться ловушкой. Сёгун снова пробежал глазами по иероглифам. За 10 дней отсыпал, увеличив остров на 350 футов в одну сторону, и продолжает насыпать его в другие стороны, прочитал он. 350 футов за 10 дней, это очень много. Уже прошло 20, значит еще столько же. Так он еще одно Нагасаки в бухте построит. Один японское произношение слова «дао», путь, запрещенное учение в Японии. 2. Синтоизм. Глава 17. Проведя встречу с представителями сёгуната, Санька отправился с визитом вежливости в Поднебесную. Он заходил в каждый, разрешенный для посещения иностранным судам порт. Шанхай, Нинба, Фучжоу, Амайодин и Кантон 2, оставляя тамошним властям послание с пожеланием здравия правителю и с просьбой принять посольство. В трех последних городах он обращался к лидеру восстания Тайпына в Хунсю Цуаню, уже захватившему южные окраины Цинской империи. Когда через 20 дней корабли Александра вернулись в Шанхай, его ждал ответ от столичных чиновников о невозможности встречи с императором, из-за отсутствия оного в столице. Тогда Санька двинулся прямиком в залив Бохай, или, как называли его китайцы, Бахайское море. Там, из кормовых доковых камер пяти больших десантных кораблей проекта 1174 Иван Рогов выгрузил пять десантных катера проекта 21820 Дюгунь. Атаман Платов, Денис Давыдов, Иван Корцов, мичман Лермонтов и лейтенант Римский Корсаков и, находясь на первом, повел за собой десантную группу вверх по реке Луанг и прямо к горному убежищу от летнего зноя 3. Именно там находился 20-летний император Исиньи Рэйчжу, опасаясь восстания Тайпини, начавшегося этим летом и к августу захватившим южное побережье. Тайпини поддержали британские и французские купцы, снабжавшие восставших оружием и боеприпасами. Помня, по рассказам, первую опиумную войну, император сразу переехал в горную резиденцию. Быстроходные катера, передвигавшиеся по мутной глади реки со скоростью 35 миль в час, долетели до императорской резиденции за 3 часа. Джонки, спешащие по своим делам, выбрасывало волнами на берег. В каждом катере поместилось по 4 БТР-80 с десантом из 7 человек, которые выехали на берег реки и стройной колонной переправились через озеро и, выехав на остров, где находился дворец, окружили его. Выбежала дворцовая стража с мечами и копьями и попыталась отогнать стальных чудовищ. Однако стальные пришельцы лишь водили из стороны в сторону своими пушками. А то, что это пушки, одно из чудищ продемонстрировало, выстрелив в гору, расположенную в 500 метрах за императорским озером. Со стороны оставшихся на берегу реки катеров прозвучали пулеметные очереди, но вскоре стихли. Возникла пауза. Санька спокойно сидел в одной из машин и ждал. Из-за стены прозвучали выстрелы. По алюминиевой броне застучали свинцовые пули. Саньке не хотелось проливать кровь, и он выжидал, но от скуки решил устроить хоровод. БТРы друг за дружкой двинулись вокруг дворца. На 400 метров периметра приходилось по 5 машин на сторону. Колесные вездеходы двигались, не разбирая дороги, ломая деревья и небольшие постройки, оказывающиеся на их пути. По ним изредка постреливали из-за стены из фитильных, как оказалось, ружей. «Карамультуки, мать их!» Не выдержав, сказал командир машины, глядя в перископ. Постучаться бы к ним в ворота. Постучимся, если не откроют, хмыкнув, согласился Санька. И вот на 10-м круге перед Санькиной машиной, обозначенной кроме флотского белого флага с синим косым крестом, еще и солнечным, распахнулись ворота и БТР, не сбавляя хода в них въехал. Остальные машины остались снаружи. Александру, с его способностями растворяться в воздухе, опасности выйти не было никакой, а потому, он спокойно вышел, отряхнул все с того же костюма невидимые пылинки и, надев шляпу, отправился вслед за евнухами во дворец. Император сидел на троне весь в желтом, только круглая, вроде тюбетейки, шапочка на его голове была черной. «Что ты хочешь, чужеземец?» — спросил молодой император. «Зачем ты приехал на своих железных повозках и уничтожаешь мои 300-летние сосны? Их садили мои предки. Первое дерево посадил основатель династии Цинь. Я 9-й император, а ты, называющий себя правителем Уссурийского королевства, какой по счету в своей династии? Хм, значит, ты читал мои послания?» — спросил Санька. «Это очень хорошо. Меньше придется говорить. Я... первый, и это очень почетно быть в своей династии первым императором. Ты ведь чтишь своего предка Нурхаци, основавшего твою империю. Вот и меня будут чтить. А что сделал ты для своего государства? Спрятался в горах, когда тайпини захватывают твои города. И ведь они придут в Пекин и разрушат тот летний дворец, в котором ты родился. Они не смогут. Смогут. Им помогают британцы. Да и британцы скоро официально объявят тебе войну по надуманному предлогу. И, в конце концов, тебя свергнут. Ты говоришь так уверенно, будто ты знаешь это точно. Я знаю точно, что британцы на плечах восставших готовят вторжение и остановятся только тогда, когда ты разрешишь им свободно торговать, ты или какой-то другой император. И да, я знаю будущее. Хочешь, я покажу тебе его? Хотя нет, я покажу тебе, как восставшие расправляются с маньчжурами. И Санька взял из матрицы видеоряд с недавними событиями в районе села Цзиньтянь, где собралось 10 тысяч восставших, вооруженных современными европейскими ружьями. Император вздрогнул, его глаза округлились, он глубоко задышал и попытался подняться из кресла. Евнухи бросились ему на помощь, а несколько человек кинулись к Саньке и попытались его заколоть копьями. Но копья разрубили и проткнули воздух на том месте, где он только что стоял. Появившись возле трона, он отшвырнул евнухов и приблизился к императору вплотную. «Я мог бы прямо сейчас свернуть шею этому цыпленку», — сказал Санька, щерясь, показывая зубы, глядя на воинов и поднимающихся с пола евнухов. «Но у меня другие планы. Мне нужны жизни британцев и французов. Поэтому я пока на твоей стороне». Санька выдернул из воздуха свое королевское кресло и уселся на него. «Ты Хэйбаючан, дух смерти?» — спросил, заикаясь, император. Его стража и евнухи, тем временем, попадали на колени и спрятали головы, прикрыв их руками. «Нет», — скривился Александр, — ему не нравился этот театр, но что делать, это был самый короткий путь к его цели. «Я, скорее, Тудигонг, опекающий дух твоей империи и тебя лично, можешь считать меня духом своего дедушки, но это не совсем так, и это не важно, черт побери, слушай меня внимательно, я пришлю тебе современное оружие и заряды к нему». «Оставлю тебе своих воинов и боевые машины. Ты должен вернуться в свой летний дворец и организовать свои войска к подавлению восстания». «Понятно». Синьфэн кивнул. Глаза его были все еще распахнуты. «Я, под твоим флагом с драконом, стану топить все иностранные корабли, невзирая на принадлежность. Надо лишить британцев флота, а повстанцев оружия. Скоро у них закончатся боеприпасы и восстание, без поддержки извне, стихнет. Ну, год, ну два, но не 10 же лет. Понятно, ты не против такого хода событий?» Император покрутил головой. До него стало доходить сказанное пришельцем. «Значит, ты воплощение моего предка?» — спросил он. «Не совсем так», — хотел сказать Санька, но передумал. «Да, я воплощение основателя империи Цинь, Нурхаци. Я основал ее, а ты мог привести ее к разрушению. Но сейчас все разрешится. Так вот почему ты ломал святую рощу», — задумчиво произнес император. «Ты посадил деревья, тебе и ломать. Не заморачивайся», — махнул рукой Санька. «А я еще думаю, почему ты так хорошо говоришь на нашем языке. И еще, ты не против, если я пока возьму себе северные земли? На них все засматриваются, а у тебя не получается их защитить. Отнимут их у тебя, а они мои. Ты станешь жить там, я живу везде. Я дух, но это мое тело будет жить там. А если мне нужен будет твой совет, я тебя услышу и приду. Не беспокойся, и убери от себя это стадо. Санька пренебрежительно указал на стражников. Мои люди защитят тебя. Они приехали с тобой, в этих повозках. Глаза Саньфена снова округлились. Да, их не так много, но они смогут тебя защитить. Можешь, не торопясь, собираться. Завтра мы отъезжаем. Да, и хорошо корми их, они не такие духи, как я. Хотя и мое новое тело требует человеческой еды. Мы можем пообедать, а то я проголодался, нарезая круги вокруг твоего замка. Да-да, конечно, я тоже, почему-то, проголодался. А покажи, как ты исчезаешь. Хе, хыкнул Санька, покрутив в удивлении головой, но уважил потомка Нурхацы, имя которого присвоил. Исчезнув, он появлялся то там, и в конце концов проявился целиком и полностью снова в своем кресле. Давай уже обедать, внук. Кстати, вот договор на передачу мне уссурийских и амурских земель. И, кстати, Гонконг тоже передашь мне. У нас с британцами договор, потупив глаза, сказал юноша. Да-да, я забыл. Но это не страшно, я сам отберу у них эту землю, это и будет повод к войне. Казус, мать его, Билли, пошли в твой сад, там поедим. И они вышли из личных императорских покоев во внутренний императорский сад, в летней легкой униформе, но в бронежилетах, касках и средствах защиты колено-локтевых суставов. Санькин десант выглядел необычно и устрашающе, словно какие-то насекомые. «Откуда они?» – спросил император. «Если я тебе скажу, что они из будущего, ты мне поверишь». «Тебе? Поверю», — решительно сказал Санькин правнук. «А можно я его потрогаю?» «Можно, только не сильно. Он не любит мужских пощупываний». Император почему-то зарделся. «И тут замешана гомосятина», — подумал Санька, вздохнул и понял, для чего тут евнухи и как они поднимаются по карьерной лестнице. «Да, все через жопу», — подумал он. После того, как сын неба изъявил желание отобедать, несколько десятков евнухов вынесли в сад 7 столов разного размера, а затем расставили на них пищу. Главные блюда ставились на 2 стола, отдельно накрывали столы с рисом, кашами, сдобой и соленьями. Абсолютно на каждом блюде, в каждой чаше лежала серебряная пластинка, которая помогала определить, не отравлена ли пища. Кроме того, перед подачей любого блюда, его сначала пробовал евнух. Перед императором поставили около 20 первоклассных блюд. К остальным же, находившимся подальше, сын неба не притрагивался и не рекомендовал пробовать Саньке. Они были приготовлены за день, или за полдня и все время грелись на кухне, ожидая подачи, то есть уже не свежие и перепрелые. «А зачем они тут?» – спросил Санька. «Чтобы были. Для красоты», – ответил император. На столе было очень много блюд, нарезанные кубиками мяса и утятина, приготовленные на пару с вином. Курица с жареной китайской капустой, ласточкины гнезда с красной и белой утятиной, ласточкины гнезда с измельченной курятиной, жареная утка, жареный цыпленок со свежими побегами бамбука, омлет, курица с оленьим хвостом, приготовленная на пару, нарезанная кубиками курица с миндалем, хлеб в форме слоновьих глаз, булочки с начинкой из утятины, пельмени с курятиной в горячем супе с лапшой, 4 серебряных блюда с мелко нарезанными свежими огурцами, с оленьями, солониной, тушеным фазаном с дыней, рисом, супом с кусочками курицы. Договор подписали после обеда, обставленного с высокомерной чопорностью, и очень вкусного. «Нормально питаются императоры», – подумал Санька, тяжело отдуваясь, и подписывая договор, который еще недавно, как фокусник, вынул из воздуха. Причем император только улыбнулся на его жест. Он еще за столом обратил внимание, как некоторые продукты исчезают прямо со стола, особенно несвежие. А Санька, увидев его понимающий взгляд, только улыбнулся и продолжил хитить блюдо. Когда подписали договор о передаче в вечное пользование земель согласно приложенной карте и указанной на ней границе, император сказал: «Ты можешь всегда пользоваться моей кухней. Хочешь, я отдам тебе некоторых поваров. У меня их много». «Спасибо, у меня всего достаточно, и мои повара не хуже. Я тебе тоже передам кое-какие продукты, тоже, кстати, из будущего». «Так в будущем будет империя Цинь?» «Будет», — соврал Санька. «Хотя, может быть, и не соврал. Цинь, не Цинь, какая разница? Главное, империя существует. Мао Цзэдун, между прочим, назвал восстание Тайпани первым коммунистическим восстанием в мире. И в чем-то он, по мнению Саньки, был прав, а он, Санька, был вынужден его подавить. Почему? Да потому, что его организовали британские масоны и иезуиты, и цель у них была не благо трудящихся, а банальный развал страны, и они своего добились. Правда, и Санька не был кристаллен в своих помыслах. Думая о будущем, он в наглую на карте прочертил границу не по Уссури, а от Сварата-Амура на восток по прямой линии к устью реки Туманган, прирезав к Приморскому краю еще половину такого же куска земли и оставив Уссури в полном своем владении, как и кусок Сунгари длинной 150 километров. Для этого Саньке пришлось переместиться в один из миров, где у него имелась запасная база с компьютером и принтером формата А3, и изменить условия договора и саму карту. И смотрел ведь император на эту карту, водил пальцем по границе, произносил названия китайских городов, которые отходили под Санькину юрисдикцию. Правда, в договоре император самолично подписал, что заключает договор, воодушевленный советом духа своего предка Нурхаца, и призвал сей факт засвидетельствовать евнухов, которые тоже приложили свои иероглифы и печати к договору. Здесь, в горной императорской резиденции, оказалось, присутствуют все наивысшие правительственные чиновники, и они все были свидетелями, что с императором разговаривал не какой-то чужеземец, а именно дух, назвавшийся Нурхаци, и замечали, как сей дух хвалил кушанья и бесстыдно хитил их прямо с императорского стола. Потом Санька с императором некоторое время гуляли без сопровождения слуг, но под охраной спецназов, и Санька дал пострелять императору из БТРовской пушки. Всего-то императору нужно было нажать кнопку гашетки, а радости, когда стрельнуло и на горе взорвалось, были полные штаны. «Я тебе дам пострелять из гранатомета. Вот это, я понимаю, но не здесь, в Летний дворец переедем». Хотя, Санька задумался, здесь в горах тихо, подумал он, мне и в мыслях не приходило, что у меня получится так легко убедить его подписать договор передачи земель. Случайно я вспомнил про этого, Нурхаци, а как удачно вышло. Так, может, его здесь пока оставить, и здесь тренировать его спецназ, учить обращаться с нашим оружием. Немного поразмыслив, Санька сообщил Саньфэню об изменении своего решения. Я подумал и решил, что тебе пока нужно остаться здесь. Здесь безопасно, а мы пока подготовим твоих воинов. Вон там, что за земля? Санька показал в сторону горно огромную и вроде бы пустующую долину. Это место, где я охочусь, сказал Саньфэнь. Отлично, я покажу тебе, как стреляет наше оружие на охоте. Сегодня вечером и пойдем. У нас сейчас послеобеденный сон. Меня не поймут, если я нарушу традицию. Согласен, давай отдохнем. Тебе выделили один из дворцов. Не беспокойся за меня. Я еще покажу тебе, где отдыхаю я. Санька едва договорил, как растаял в воздухе. Император улыбнулся своим мыслям, облегченно вдохнул-выдохнул и зашагал в свой дворец. Один Чжанчжоу, два Гуанчжоу, три Бишушенчжуан, официальное наименование летней усадьбы китайских императоров династии Цин к северу от Пекина, в городском округе Чинде провинции Хэбэй. Глава 18. Вечером на охоте стреляли фазанов, коих на рапсовых полях было немерено. Императорские слуги сгоняли фазанов, которые не подпускали к себе охотников, с поля в кусты, а потом из кустов выгоняли птицу на стрелков. Сюда переправился один из транспортеров с оружием, которого Санька натаскал из своего старого мира много и разного. У Устинова на базе в Лучегорске стоял целый контейнер на складе. Тут были и помповые ружья, и двустволки, и даже автоматическое новейшего поколения Сайга, ну и нормальные охотничьи карабины. Посмотрев, как, идя вдоль кромки поля, лупит вылетающих из кустов фазанов Санька, император, шедший с луком, лук ближайшему евнуху отдал и потянулся к Санькиному огнестрелу. Александр начал объяснять, но император прервал его, сказав, что все видел своими глазами и раньше с фитильного оружия стрелял. У того оружия не было вот такого приспособления для прицеливания, сказал Санька и объяснил, что для чего служит, и потом передал автомат сыну неба. Тот прикинул мушку к целику, а потом направил ствол на Саньку и выстрелил в упор. Санька в это время умудрился скользнуть в матрицу, и пуля разнесла голову одного из евнухов. Император посмотрел на дело рук своих и отвернулся, высматривая фазанов. Санька проявился рядом. «И что это было?» — спросил недовольно он. «Я проверял тебя. Ты и вправду дух, а не шарлатан. Видел я похожих, достающих из воздуха предметы и залазящих в чужие головы. Такого, как только что сотворил ты, однако обычный фокусник сделать не сможет. Но, ты убил своего слугу», — хмыкнул Санька. «Я сын неба, и те, кто случайно умер от моей руки, попадают сразу на небо. Поэтому я могу судить строго, и люди счастливы умереть, даже если они невиновны. А тех, кто виновен, ждет кара небесная. Поэтому они умирать боятся. Хм, интересная логика. Ну, да бог с ними. Значит, ты убедился, а можно, я еще в тебя стрельну? Мне понравилось, как ты исчезаешь. Ты шутишь со мной, что ли? Спросил, нахмурившись, Санька. Еще раз так сделаешь, я оторву тебе голову, и ты не попадешь на небо, это я тебе обещаю. И не вздумай стрелять в моих людей. Я за каждого из них любому горло перегрызу, а не то, что голову оторву. Так и знай. И если такое случится, ты будешь вечно сидеть в пустоте, а это очень скучно. Понятно, понятно, улыбнулся император. И еще, эти ружья могут поразить сразу нескольких человек, пробив одного, убьет следующего. У них бывают не круглые, а особые пули. Правда, у этого ружья, дробь, она на птицу. Понятно, понятно, понятно. Давай охотиться, солнце садится, у нас горы. Они постреляли, и у сына неба с выстрела пятого стало неплохо получаться. Правда, поначалу он так водил стволом, что Санька опасался, что небесный перестреляет всех своих егерей. Одного он, таки, задел. Тот, сдуру, побежал за первым подбитым небесным сыном фазаном, а тут вылетела другая птица, и евнух схлопотал заряд дроби в спину. Хорошо, что не в голову и не в шею. Да, но к моменту, когда стемнело, император уже стрелял вполне уверенно. Очень легкое ружье, и легко из него стрелять. Мне не нравился мушкет, а это хорошее ружье. Мне очень понравилось. Это весело. Ты говоришь, есть к нему пулевые патроны? Есть. Завтра постреляем. Придем с самого утра. Мои бойцы установят, какие надо мишени, и потренируемся. Отбери тех, кто за тебя будет сражаться и кто не перебежит с этим оружием к врагу. Правда, я таких везде достану, но сам факт, что от тебя побегут люди с уникальным оружием, не есть хорошо. Хорошо, завтра, так завтра. Ты снова не станешь спать в своем дворце? Снова. Не люблю спать в чужих постелях, но ты, хотя бы, со мной поужинаешь? Поужинаю, кивнул головой Санька и отрыгнул. С охраной определились следующим образом. В личных покоях сына неба охраняют его евнухи, а за пределами Санькин спецназ. Бронетранспортеры были выставлены на каждом острове, а их всего было 10 в зависимости от значимости объекта. Горное убежище от летнего зноя представляло из себя целый комплекс зданий и сооружений с огромным количеством служащих и частных лиц императорского дома. Тут жили родственники императора, в том числе и мать, сестры и братья, жили и работали чиновники императорского двора. 54 гектара была площадь этого озера с островами, соединенными между собой дорожками, по которым в постоянном режиме днем и ночью сновали повозки с продуктами питания и продуктами жизнедеятельности. Как тут обеспечить охрану высшего государственного лица, Санька не представлял. Да, впрочем, и не стремился. Он на себя возложил не охранную, а военную функцию. И в принципе, для него в Китае все очень неплохо складывалось. Рассказывали, что раньше охота считалась традицией нашего рода, но мой отец прервал эту традицию и не приучил меня к ней. А когда-то давно на охоту в Мулане собирались тысячи воинов и императорских чиновников. Это была тренировка войска в стрельбе из лука и совместных действий. Ведь охотились не только на фазанов и уток с гусями, а на оленей, кабанов и даже медведей. Санька слушал сына неба, пока они шли от берега озера вглубь тренировочной базы. Поля рапса были убраны и хорошо подходили для стрелкового полигона, на котором бойцы спецназа выставили ростовые мишени и даже соорудили некую конструкцию для стрельбы по ней из гранатомета. Санька беззастенчиво тырил боеприпасы со складов, которые впоследствии будут гореть и взрываться в 90-х годах. Чего они один за другим взрывались, бог его знает, но Саньке это было на руку. Кто там что хитил, это его не интересовало. Главное, он мог без особого ущерба для ответственных лиц пользоваться складскими запасами вооружения и боеприпасов. И ведь взрывались склады не только с легкими боеприпасами, но и с торпедами и ракетами. Ха-ха, Саньке в этом было раздолье. Он грабил склады буквально за полчаса до поджога, или в время пожара, и был очень благодарен ушлым расхитителям государственной военной собственности. Миров было много, а расхищали одни и те же. Да, хотя казалось бы, как можно украсть торпеды или ракеты, и для чего? Это же не колбаса. Понятно, Санька в другом мире готовится к серьезным боестолкновениям, можно сказать, к войне со всем миром, а этим-то зачем? И главное, как? Ведь украдено было очень много. Саньке почти ничего и не оставалось. Поэтому у некоторых хищников он хитил заранее, пока они сами не утащили. Приходят такие жулики на склад, где приготовлены к вывозу торпеды, например, а торпед уже нет. Что там творилось, ай-яй-яй? Постреляли на славу. Между прочим, гранатомету сын неба не удивился. Была у нас такая пушка. Да и есть и сейчас, но твоя сильнее взрывается и, главное, точнее летит. Я вон с первого раза попал в тот дом в ущелье. И это было правдой. Император не захотел стрелять просто в гору, а пальнул из РПГ по кирпичному домику охраны, что стоял в узком ущелье. Были там люди, или нет, история умалчивает, но домик разлетелся вдребезги пополам. Это таким снарядом любые ворота можно взорвать, к ним не приближаясь. Надо как-нибудь попробовать мои ворота взорвать. Лучше не пробуй, покрутил головой Санька. Зарядов не бесконечное количество. Еще надо твоих бойцов научить с ними управляться. И ты вообще, прекращай жить на широкую ногу. Переходи в режим экономии военного времени. Ты читал трактат Сунь Цзы об искусстве ведения войны? Читал, дедушка, кивнул головой сын неба. Так почему ты не следуешь сим наставлениям? У тебя идет война, а ты позволяешь себе 100 блюд на обед. Ты не хочешь посчитать свои ресурсы? Ты вообще знаешь, сколько у тебя солдат, сколько лошадей, столько фуража для лошадей? Нет, дедушка, потупившись себе под ноги, сказал сын неба. Ну тогда ты проиграешь эту войну. Не сейчас, так позднее. Сейчас я помогу тебе, уничтожив англичан и французов, эту мировую плесень. Но со своими внутренними проблемами тебе придется разбираться самому, или империя распадется. У тебя сильные соседи, которые становятся еще сильнее. Япония пока в изоляции, но скоро и она проснется. В нее уже попали семена европейской цивилизации. Мне сказали, что ты обстрелял порт Эда и захватил порт Нагасаки. Так ли это? Не захватил. Подписал договор о военном сотрудничестве. Хочу закрыть их еще больше от европейцев. Хотят сидеть в шелковом коконе, пусть сидят как можно дольше. Самураев нельзя выпускать с островов. А вот Россия. Эта страна очень большая и хочет стать еще больше. То, что ты отдал восточные земли мне, ненадолго сдержит их, но ненадолго. И тебе нужно научиться с ними сотрудничать. Они не такие, как британцы или французы. С ними можно найти общий язык, но нужна сила. Нужно развитие империи. Нужно строить школы и университеты. И я дам тебе учителей. Главное, наведи порядок. Но я слышал, что ты сам говоришь со своими людьми на русском языке. Я слышал его от посланцев русского царя. Как это возможно? Так получилось, что душа моя попала в будущее и в тело русского. В том времени русские и китайцы друзья и почти братья. Их союза боится весь мир. Вот и ты иди к союзу с ними. Я исключил Уссурийский край из сферы вашего конфликта. Теперь вам можно договариваться. Только решай внутреннюю проблему. Иначе погибнет миллион человек твоих подданных. Ты говорил, что можешь убить кого угодно и где угодно. Может быть, ты просто убьешь Хун Сю Цуаня. А ты тогда что будешь делать? Может, ты тогда передашь мне власть над империей? Хочешь? Вдруг, искренне глядя Саньке в глаза, спросил сын неба. Честно говоря, я ничего не понимаю в искусстве ведения войны, хотя читал и перечитывал много раз. Я даже толком не знаю, как воевать и как вести переговоры. Меня утомляют переговоры с этими британцами или русскими. Хотя я сам с ними не говорю, а только слушаю, через шелковую ткань, но и это меня утомляет. Возьми и правь, ты был сильный правитель. Санька опешил от неожиданного предложения. Допиделся, подумал он, этого мне еще не хватало. Хотя, если применить настройки учета матрицы, которые я ввел в мире 16 века, можно было бы поуправлять Китаем. Но оно мне надо, у меня Уссурийский край. Хотя его-то я хотел отдать под управление россиянам. Мне-то нужна там только находка, и то временно. А вот в Китае есть где развернуться. Но внутренние конфликты, ха. Если убрать иезуитских проповедников и отселить уже отравленных христианством китайцев в Уссурийский край, кстати, тут все быстро поправится. Ты, вот, что, не горячись и не спеши, сказал Санька. Хорошо, что ты трезво оцениваешь свои возможности и способности. Но мы вместе, думаю, справимся с управлением. А насчет того, чтобы убить главаря восстания, это самый простой способ и наиболее правильный. Но попробуй решить эту проблему сам. И он там, этот, Хун Сю Цуань, не один. Там несколько лидеров, получающих сигналы прямо от Бога. И они там скоро передерутся за власть. И этим можно воспользоваться. Так пользуйся. Проснись, короче, император. Иначе проспишь империю. А я тебе помогу и подскажу. А ведь с такими ресурсами, как в Китае, можно горы свернуть, подумал Санька. Это я удачно зашел в горное пристанище от летнего зноя, а ведь сомневался, не хотел ломать императора, боялся исторических последствий. А теперь, как-то все заиграло новыми красками. Сейчас и евнухи примут меня, как правителя. Это для них вообще-то круто. Дух самого первого императора пришел помочь империи в трудный час противостояния с Западом. Ведь у многих еще в памяти война с англичанами и первый неравноправный договор. Мне даже можно и трон поставить второй. Надо только себе глаза в матрице немного подправить. Где-то я видел рисунок первого императора Цинь. Тут надо понимать, что Нурхаци совершил невозможное, сначала объединив Чжурджини, создав из них государство, разоренное монголами в 13 веке, а потом захватив власть в Ханьском Китае. И это с 13 лучниками, которые у него были в начале пути. Недаром он назвал себя сыном неба. В 1618 году уже 20-тысячная армия Нурхаци вторглась в Китай, и ее он создал за 40 лет. От 13 лучников он дошел до 20 тысяч за 40 лет. 40 лет целенаправленного пути. И он захватил и подчинил себе почти весь Китай. Но не весь. Он был ранен и умер от заражения крови. Его сын завоевал Корею и Монголию, а внук завоевал Китай. Но все началось с 13 верных Нурхаци воинов из цели, поставленной им перед собой. Это все Санька узнал из интернета и восхитился первым правителем Маньчжур. И после стрельб и обильного ужина, сидя у себя в хороме не под кондиционером, он подумал, что Китай – неплохая точка приложения сил. Из него, по крайней мере, ближе к США, и уж, конечно, к Европе. Он не собирался с ними воевать по-настоящему. Он решил действовать, как всегда действовала Англия. Она уничтожала чужой флот. Интересно, подумал Санька, как быстро, ха-ха, прогорят британские страховые компании. Да, точно, можно прикрыться китайским флагом. И нагасакский инцидент можно приписать китайцам. Надо быстрее распустить слух про мои маньчжурские корни. А там, дедушка я императора, или дух святой, пусть останется в тумане их домыслов. Я подумал над твоим предложением, сын неба, о принятии управления империей и вот что решил. Слушай меня внимательно. Ты должен править сам, и править активно, чтобы народ видели твою заботу о нем. Но я разрешаю тебе заявить обо мне, громко заявить. Чтобы они поверили в тебя, им нужно чудо. Не надо идти на поводу толпы, она может увести в пропасть. Народ скоро поймет, что я с тобой. Поставь рядом со своим троном еще один, и он всегда будет пустым. Но иногда я на нем буду появляться и что-то говорить, смотреть документы, которые тебе будут давать чужие послы, что-то советовать, потом снова исчезать. Это и будет чудо. Какие ты выберешь одежды? Спросил император. Это очень важно. Такие, как надо, буркнул Санька. Ему стал надоедать император, думающий о еде и одеждах. Я знаю толк в этикете. И это при мне его придумали. У тебя есть эти одежды? Не отставал сын неба. Мои швеи могут сшить их. У меня есть мои одежды, в которых я правил империей Чжурчжини. Не беспокойся за меня. И запомни, никого кроме тебя нельзя допускать приближаться к моему земному телу. И у Саньки действительно были такие одежды, сшитые из тяжелого желтого шелка с вычурной вышивкой. Он позаимствовал их у реального Нурхаци, обитавшего в другом параллельном мире и в другом времени. И еще, подумай, что бы я сделал, придя сюда, и будучи простым смертным. Я был очень жесток и настойчив в достижении своей цели. Так же, как и мой сын, и мой внук, без жесткой силы не было бы империи, и не будет. Запомни это, и во главе силы империи должен стоять сын неба. Сейчас это ты. Оставь мысли обо всем, кроме управления, не думай об одеждах и еде, перечитай Сунь Цзы. Управление государством – это тоже война. Так и сделаю, первый сын неба, сказал и чуть склонил в поклоне голову император Поднебесной империи. Глава 19. Постепенно тренировочная база расстраивалась казармами, полосами препятствий, хорошо оборудованным стрельбищем, в том числе и стендовым. Императору и мужским членам его семьи очень понравилось стрелять по тарелкам из дробовиков. Удобно было то, что полигон одним краем упирался в почти отвесную гору, покрытую кустарником и редкими деревьями, что очень удобно для безопасности любой стрельбы из огнестрельного оружия. За озером и за полем рапса имелся лес, в котором, в основном, произрастали высокие каштаны, создающие отличную тень своими широкими листьями, под которой не росла даже трава. Это было отличное место для прогулок в летний зной, но это было и отличное место для массовых тренировок по тактической стрельбе и забегов на дальние дистанции. Все равно травы нет, вытаптывать нечего. Хе-хе. Были устроены полигоны для пейнтбольной и страйкбольной тренировки и проведены первые ознакомительно-показательные игры со зрителями на трибунах, закрытых мелкоячеистой сеткой от случайного попадания. Членам императорской семьи, которым демонстрировались навыки бойцов специальных подразделений, очень понравились показательные выступления, в том числе и рукопашный бой. Под Находкой Санька уже строил такую тренировочную базу, и это была построена по уже готовому и проверенному проекту, а потому, очень быстро. Постепенно Санькиных людей в городке Чинды становилось все больше, и не только военных. Появились учителя со знанием китайского языка. В том дворце, который был отведен для первого сына неба, открыли одноименную академию для аристократов, в которой стали преподаваться прикладные науки, военное, инженерное дело, математика, черчение, основы физики, астрономии. В городе открылась бесплатная общеобразовательная школа для простого народа с изучением русского языка. В устье реки Луанхэ встал военный танкер-универсал проекта 1559 в морской простор с неснятым вооружением в виде двух 57-мм АК-725 и двух 30-мм АК-630. Кроме жидких продуктов шести видов, он держал в холодильном трюме и продовольствие. Не всем россиянам китайская кухня была по душе, или, вернее, по желудку. Например, тут совсем не было гречки.